Количеством струн я едва ли вернусь сегодня домой. Не надо звонить, мы поймаем машину внизу. Я надеюсь, что ты разбудишь меня не раньше, чем нас довезут. Сегодня ночью. Сегодня ночью. Сегодня ночью. Еще один вечер, еще один камень. Смотри на круги, нас забудут не раньше, чем в среду к утру. Я опять не замечу, когда нам скажут: беги, пора выезжать. Нет, она сказала, что позвонит сама. Я опять должен петь, но мне нужно видеть ее. Я, наверное, схожу с ума. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет нас. Сегодня ночью кто-то ждет. Сегодня ночью. Из дома в дом, по квартирам чужих друзей. Наверное, когда я вернусь домой, это будет музей. Вперед флейтист, стоять на пороге. 13-й год, и хотя бы 2 дня, хотя бы 2 дня, там, где светит солнце и где нас никто не найдет. Сегодня ночью.